Глава 19. Чересчур интенсивные движения по дороге, обозначенные на карте Р-21, заставило скорректировать план. До населенного пункта Малое Рослякова оставались буквально считанные километры, но надо пересечь дорогу, которой то и дело сновала военная техника шнахасов. «Капитан, дозор вернулся!» С приказом установить график движения противника, один солдат истинно живой выдвинулся ближе к дороге. «Расчетное время через 5 минут!» «Ждем. Капитан, генерал-командор!» — подозвал к себе офицеров. «Как планировали с этой точки выйти на связь и предупредить ваших не получится. Слишком малое время реагирования на сигнал будет у врага. Мои предложения — добраться до Малого Рослякова, проникнуть в убежище, добраться до резервного входа возле МФМЦ, что в 10 километрах отсюда, подать сигнал, убедиться в приеме, заблокировать вход и по туннелю покинуть предполагаемый квадрат накрытия». Примечание. МФМЦ. Многофункциональный медицинский центр. «Звучит логично», — первым согласился капитан Анторсов. «Предложение принято, но я предлагаю разделиться. Одна группа пойдет по направлению в город, а вторая — подавать сигнал, чтобы не терять время на передвижение обратно», — спокойно уточнил Аш-Соша-Хаш. «Согласен. Коды доступа и план схемы участка я передам». Думал достаточно долго, но согласился. Из сеанса связи, когда согласовывал план оказания помощи союзникам, мне сообщили, что туннель, связывающий северо-западную ветку метро 4000 с центральной и восточной ее частью, разрушен в районе Санкт-Петербурга. И связь до настоящего времени отсутствует. Работы по восстановлению ветки продолжались, и, как предположили в генеральном штабе, военные и гражданские в отрезанной части метро 4000 были, но вот сколько и где неизвестно. Я боялся, что группа анторсов, спустившись под землю, без меня встретит туннель к землян и начнется бой. Но другого варианта сократить время не было. Оставалась надежда, что в туннеле возле Малого Рослякова кого-нибудь встретим и станет легче. Полномочия мои были обширны. Даже по проводной связи прислали скан мандата, как я в шутку говорил, вертя документ в руках, подписанный министром обороны и президентом, с предписанием оказывать полное содействие. Вдобавок на базе сделали 10 листовок, что заключен союз с анторсами, с перечнем опознавательных знаков и кратким словарем. Вот в нем «водку будешь» не было. Лично проверял. Прибыл с докладом, боец анторс доложился. «Значит так», — подвел итог. «Двое выдвигаются, один вправо на 150 метров, второй влево, и смотрят. Как с их стороны не будет движения, подает сигнал. Когда оба совпадут, основная группа пересекает дорогу. Таким же способом пересекут дорогу оставшиеся на той стороне. Понятно? Начали!» Ждать окна в движении техники пришлось долго. Но затем основная группа и двое дозорных быстро пересекли открытое пространство. Вот и Малое Рослякова. Двигались по разрушенным сельским кварталам осторожно. От нитки дороги всего-то 500 метров. Но без происшествий вышли к школе, и в скором времени я отыскал трансформаторную будку. Именно в ней находился вход в убежище. Он предназначался как замаскированный выход на поверхность и представлял собой вертикальную шахту, уходящую вниз. Впрочем, такие входы-выходы я уже видел и был готов к трудностям при открытии запорной арматуры. Взрывчатку использовать было нельзя, много шума. Не зря с собой имелись болторез, газовая горелка и нехитрый набор инструментов. И буквально через полчаса последний солдат Анторс спустился в туннель. «Здесь разделяемся. Я иду, подаю сигнал. А вы, согласно плану схемы, идете по направлению к городу. При встрече с землянами передайте вот это». Передал несколько листовок и записку, что здесь на коленках начеркал. Я хотел остаться с основной группой, но, подумав, выбрал другой вариант. 10 километров по туннелю марш-броском – это примерно около часа в среднем темпе. И не исключена вероятность встречи с землянами. А если передать сигнал не удастся, то все наши потуги тщетны. И это приоритетное направление. Даже если что-то у группы, что выдвинется в город, пойдет не так, то сигнал будет передан, условные ориентиры обозначены, расчетное время открытия входов будет известно, а через 3 часа я уже буду на месте, и эвакуация пройдет нормально, по крайней мере, я так планировал. Существовала еще одна загвоздка. У офицеров, кроме Аш-Соша-Хаш, усеченная версия коммуникатора, что не позволяет выйти на связь с неограниченным числом абонентов. А вот у него такая возможность имеется. Но и здесь оказалась проблема. «Командир Бесс, ты не сможешь подать сигнал с моего переговорного устройства. Пользоваться коммуникатором может только идентифицированный пользователь, то есть только я». Охладил мой пыл Аш-Соша-Хаш. Чертыхнулся про себя, что не уточнил частные моменты до выхода группы. Но времени на подготовку у нас было слишком мало, и я боялся, что за эти дни промедления спасать и эвакуировать будет некого. Я понял тебя. Идем вместе. Держим мой темп передвижения. С вами пойдет лейтенант Ашуас, вступил в разговор капитан Анторсов. Принято. Не стал пускаться в рассуждение. Время дорого. За час-полтора надо преодолеть 10 километров. Если все нормально и не будет завалов, и много времени не потратим на вскрытие переборок, то срок вполне реален. Выдвигаемся. 50 шагов бегом, 5 шагов шагом, 50 шагов бегом. Приходилось держать рваный темп передвижения. Саша через 20 минут бега в среднем темпе сдох. Он хотел вколоть себе стимулятор, но я запретил. Их мало осталось, и не факт, что получится их раздобыть в нужном количестве в ближайшее время. А вот лейтенант Анторс держался бодро. Он бежал замыкающим и страховал генерал-командора. Даже не знаю, без него бы пришлось еще сбавить темп. Но контроль и помощь замыкающего была как никогда кстати. «Стоп! Прибыли! Отдых 5 минут!» Скомандовал, осматривая познавательные знаки и сверяясь с картой-схемой. Расстояние преодолели за 1:30. Для неподготовленного к интенсивным физическим нагрузкам HSOSHH это хороший результат. В последнее время я стал замечать, что он значительно прибавил физической силе, возмужал, заматерел с той нашей встречи, когда я его застал врасплох и взял в плен. Но все равно он пилот и далек от физических кондиций солдат-десантников истинно живых, что пошли со мной на выход. Всю дорогу, пока бежали, искал хоть какие-то следы пребывания человека в этой ветке убежища. Они были. То бутылка из-под воды валялась, и видно, что совсем недавно выброшены. То другие разведывательные признаки указывали на то, что по этому туннелю ходили люди. Но вот почему не встретились, оставалось вопросом. Ничего, сейчас отработаем, и на обратном пути будет больше времени на поиск наших. Думал, вскрывая металлическую дверь аварийно-спасательного выхода. Вновь уходящая ввысь металлическая лестница, а вот со вскрытием замков, запирающих сам выход, пришлось повозиться. Как-то кустарно он был сделан. По внешним признакам выходом уже пользовались, что и неудивительно. За эти-то месяцы обязательно кто-то или спускался вниз, или выбирался на поверхность. Провозился с замком непозволительно долго. Такое ощущение, что его, закрыв, умышленно сломали. Пришлось, используя газовую горелку, срезать дужки, в связи с чем потратил на это занятие слишком много времени. Так получилось, что, снизив темп передвижения, выбились из графика, а заминка со вскрытием замков ставила его на грань провала. Условленное время подачи сигнала в окруженным солдатам было оговорено еще в сеансе связи на базе, а если это не удастся сделать в установленное время, то придется ждать 6 часов до следующего сеанса. Глупость, конечно. Зная такое условие, я бы настоял на его изменении. Какая разница сидящему на приеме, когда состоится сеанс связи? Ведь охота идет не на нас, надеюсь, а на тех, кто остался в городе. А прием он и есть прием. Тихо слушаешь эфир, не выдавая себя исходящим радиосигналу. «Что там?» — послышалось снизу, когда я выбрался на поверхность. «Чисто! Поднимайтесь!» Я вылез первым, и пока анторсы поднимались, приступил к контролю периметра. Вокруг развалины. Удивился, как только вход не завалило, но, внимательнее присмотревшись, понял, что завал имелся, и его разобрали. Вон те кучи выглядели неестественно искусственными. Поднялся HSOSHH, затем лейтенант. «Саша, готовься к передаче, мы прикроем!» Генерал-командор тут же извлек коммуникатор, произвел ряд манипуляций и уставился на экран. «Связи нет. Мы, вероятно, в низине, а на орбите спутников осталось мало. Сигнал неустойчивый». «Еще одна напасть». Погляделся. Вокруг развалины и ни одной более-менее возвышенности. Только на юго-западе небольшой холм. Скорее всего, какое-то разрушенное строение. «Туда! Быстро! Скоро сеанс! Лейтенант, ты у входа прикроешь отход!» Только через 0.5 километра коммуникатор Анторса заработал в штатном режиме. Прошла минута, вторая. «Все, сигнал принят. Подтверждение получено», — радостно сообщил генерал-командор. «Возвращаемся!» В ушах у меня вновь появился непонятный монотонный нарастающий шум. Насколько не вглядывался в округу, так ничего подозрительного и не заметил. От основной дороги мы далеко. Вокруг развалины. Вероятных направлений, откуда можно пойти незамеченным, не так много. Да и пробираться на тяжелой технике через обломки в здании по заваленным дорогам занятий не из приятных. Шум нарастал. «Стой! Ложись!» — крикнул, падая в кучу битого камня. Анторс последовал за мной. До входа в убежище осталось 300 метров. Прошло 10, 30, 40, и ничего не происходило. «Ты шум слышал?» Подполз к HSOSHH. который, лежа на спине, с улыбкой на лице смотрел на небо. «Какая прекрасная мелодия!» — произнес он, продолжая улыбаться. «Хрень какая-то!» Не успел додумать, как шум резко усилился, переходя в ультразвук. Впереди, примерно в 300 метрах от нас, раздался сначала один взрыв, затем второй. Примерно на таком же расстоянии, не менее сильный, но теперь сзади. «Вилка!» «Сейчас внесут корректировку и накроют», — с трудом соображал от легкой контузии. Вокруг поднятые клубы пыли, чувствовался запах гари. Потряс головой, кое-как проморгался. «Саша, надо в укрытие!» Тряс его за грудки, а сам осматривался, куда можно спрятаться. Калибр заряда, что по нам ударил, достаточно мощный, и не всякое укрытие подойдет. Но и оставаться на открытой местности нельзя. Если не прямое попадание, то осколками или ударной волной точно уж достанет. «Вставай!» Продолжал приводить чувство аж СОШХ, но он так и лежал, не подавая признаков жизни. Достал из его нагрудного кармана противошоковый обезболивающий. Маркировку анторских боевых стимуляторов я изучил и вполне сносно ориентировался в их цветовой гамме обозначений. Сделал укол противошоковым, осмотрел руки, ноги анторса, перевернул на спину. Вроде видимых ранений нет, если только ударной волной хорошо приложило, да контузия. «Саша!» Прильнув к лицу генерал-командора, кричал ему прямо в ухо, но безрезультатно. Противошоковое пока не подействовало. Надо несколько минут, пока раствор боевой химии распространится по телу, но времени ждать нет. Поднял и взвалил его на плечо. В суматохе не сразу понял, что у него отстегнулась поясная сумка, а только когда сделал пару шагов и обернулся, сообразил, что часть экипировки потеряна, но возвращаться не стал. Пригнулся под тяжестью тела. Худощавый-то он худощавый, но весил под центнер. Не знаю, может, особенности строения костной ткани таковы, или слишком много снаряжения на него навешано, но мне показался его вес запредельно высоким и несоответствующим внешности. Сначала хотел добраться до сформированного плитами перекрытия зияющего провала, но вспомнил кадетские годы, когда стояли в оцеплении, и повернул в другую сторону. Снаряд в одну точку не попадает, успокаивал себя, выбрав место для укрытия воронку, что образовалось сзади по ходу движения. Вперед двигаться не стал. Туда дальше, да и клубы пыли и гари с той стороны до сих пор не рассеялись. А в этом облаке пылегазовой взвеси можно надышаться до потери сознания. Как мне казалось, 200 метров преодолевал непозволительно долго. Воронка примерно на том же месте, где мы буквально десяток минут назад связывались с окруженной в городе группировкой, оказалась достаточно глубокой и с пологими стенами. Но вниз спускаться не стал. Выбрал удачно вывороченную плиту перекрытия, что образовало небольшое углубление без неустойчиво нависающей конструкции, и втащил туда тело аж СОШХ. «Саша, ты как?» Прошло несколько минут, а скорректированного повторного удара все нет. «Нормально, только голова сильно болит», — ответил анторс, придя в сознание. «Я тебе вколол противошоковые. Если боль сильная, вколи боль утоляющий». Тот завозился с амуницией, достал контейнер с боевыми стимуляторами, открыл ее и, поморщившись, вернул обратно. «Всего один остался. Потерплю». Прошло 20 минут. «Ты посиди, я вылезу, посмотрю, что с лейтенантом». Состояние аж СОШХ было все еще неважное, и не стал его заставлять вылезать из укрытия. Тем более, как и предполагал, придется искать новый вход в укрытие. Слишком близко рванул заряд возле входа, и, скорее всего, его завалило, что за короткое время не разберем, тем более вдвоем. Я оказался прав. Даже близко подбираться не пришлось. Воронка и месиво из железобетонных конструкций, смешанных с почвой и мелких камней, именно в том месте, где совсем недавно был вход в укрытие, завалил путь отхода безвозвратно. Ни вдвоем, ни втроем такой завал мы не разберем. А если и разберем, то не исключено, что своды вертикальной шахты обрушены, и без тяжелой техники нам ее не пробить. Поискал тело лейтенанта, но нашел только оторванную руку и больше ничего. «Что там?» При моем возвращении поинтересовался аж СОШХ. «Лейтенант мертв, тело разорвало на куски. Прямое попадание. Вход разрушен, не разберем», — коротко ответил, спустившись вниз в щель. «Что будем делать?» Саша более-менее отошел от перенесенной контузии. Его взгляд приобрел осознанность, а лицо до этого бледное приобрело естественный цвет. Но при неосторожном движении он продолжал изредка морщиться от боли. «Сейчас посмотрим». Я развернул планшет с бумажной картой. Их на базе было много. Все старого образца, так что перед выходом мне пришлось наносить новые опознавательные знаки и ориентиры. Но это все же лучше, чем пользоваться приемопередатчиком с позиционированием сигнала. Да и толк-то от него сейчас. Наша-то орбитальная группировка приказала долго жить еще несколько месяцев назад. У тебя коммуникатор где?» Пришла мысль, как так быстро и довольно точно по нам отработали. Антурс пошарил по амуниции и развел руками. «Понял, потеряли, когда тебя вытаскивал. Ладно, без него безопасней. Но со своими не свяжемся». «Это минус», — пробормотал, изучая карту. Ближайший вход, откуда можно попасть в убежище, оказался аэродромом, что находился на юго-западе от Североморска. Другой — возвращаться в Малое Росляково. От нашего местоположения до аэродрома всего-то 4 километра, если по прямой. Но что меня смущало, так это то, что это военный объект, и со 100% вероятностью по нему отработали еще анторсы. И вряд ли там вообще что-то осталось. Другой вход обозначен на карте возле Семироморска-3. До него более 20 километров по пересеченной местности, изобилующей водными преградами. Так что или возвращаться в Малое Росляково, или к аэродрому. Расстояние до последнего ближе, но есть ли там действующий вход, это вопрос. О чем задумался, командир? Выбираю маршрут. Или возвращаться в Малое Росляково, откуда пришли, а это 10 километров. Или к аэродрому, что в 4, но не факт, что вход там сохранился. Ты как, выдержишь обратный переход? Выдержу, командир, но давай сначала туда, который ближе. А если не получится, то рванем обратно. 4 километра по пересеченной местности прошли за час. Водные преграды старательно обходили, и я понял, почему аж СОШХ выбрал этот маловероятно благополучный маршрут. Обратный бы путь до Малого Рослякова он бы не выдержал. Последние полчаса мы совсем сбавили темп и шли с черепашьей скоростью, что нас и спасло. Успели спрятаться в укрытии, когда прямо по бездорожью, прокладывая своим корпусом широкую полосу в сторону аэродрома, проследовала боевая машина «Шнахасов».